и ни за что не продам души своей. Решение мое неизменно. Донесите это государыне». «Если бы вы дали другой ответ, — сказал Эйхлер с восторгом, — я каялся бы, что служил вам. Благодарю Бога, что в вас не ошибся». «Виноват, — подхватил Зуда, несколько смущенный. Может быть, я так создан, переменить себя не могу. Но скажу опять, что не понимаю, к чему все это ведет. Когда вы готовились на подвиг освобождения Отечества, не решались ли пожертвовать собою исполнение этого подвига? А теперь? Собою одним? Да. А теперь, по-твоему, я спасал бы себя и жертвовал бы другими? Разве отказом, государыне, как вы сами говорите, не вовлекаете в собственную гибель и ваших друзей, и вашей супруги? Хотя бы и так. Не сделаю подлого дела. И кто и чем поручится мне, что я, обрадовавшись без души предложению государыни и согласившись на него, не получу скоро достойной награды за свои корыстные угождения? Кто поручится, что Берон через месяц, через несколько дней не овладеет снова милостями государыни и не насмеется достойным образом над подлым двоеженцем? Мудреноль? Видишь, какой оборот взяло дело? Я нужен не для государства, а к случаю. Что скажешь тогда? Какими глазами прикажешь мне смотреть на людей, на Божий свет? Как умирать мне будет? Теперь, по крайней мере, буду и тем доволен, что поколебал силу временщика и облегчил другим средства совсем его свергнуть. Отечество и зато останется мне признательным. Сколько дозволяло мне мое слабое человечество, я исполнил долг свой и не запятнал его гнусным поступком, который не может извиниться никакой целью. Если я и совратился с должного пути, то досудит меня Бог. Требую, чтобы об этом мне более не говорили. Решение мое свято. Только прошу вас, господин Эйхлер, не объявлять моего ответа государыне до завтрашнего дня. Я приготовил бы ко всему друзей своих. Может быть, найдем еще способы с честью охранить наше дело от новых ударов судьбы. Этим кончилась беседа. Зуда решился прибегнуть еще к одному средству. Письмом объяснить княжне Лилимика затруднительное положение, в каком находился человек, ей столько драгоценный. Любовь изобретательна. Не придумает ли чего к спасению его? Несколько времени спустя принесли Волынскому письмо. «От кого?» — спросил он слугу. «От барыни», — отвечал этот. «Где ж она?» «У его превосходительства, братца своего». «Письмо из дома брата? Должно быть чрезвычайное», — сказал встревоженный Волынский, распечатав письмо нетвердой рукой. Первое, что бросилось ему в глаза, было собственно его послание к Мариорице. Будто ножом полоснуло его по сердцу. Он догадывался об истине, и одна догадка приводила его в ужас. Немалого подвига стоило ему прочесть письмо жены. «По делам вору мука!» — воскликнул он, изорвав то и другое в клочки. «Но баба шалит, есть мера всему. Не ожидает ли, что притащусь к ней умаливать о милости? Этого слишком много, этого не будет. После уверения моих, после доказательств страстной любви и клятвы, она должна была не раскрывать прошлого, не дотрагиваться до этой опасной струны. Что ж она делает? Выкапывает в навозной куче старые грехи мои, везде чутьем отыскивает их следы. И где ж наводит справку о поведении мужа? У бывшей своей барской барыни? У сквернавки, которая продавала меня злейшему врагу моему, на которой плевать гадко? Дойти до такого унижения, Боже мой! Отныне я сам не хочу ее знать. Что за жена? Пускай себе живет на здоровье у своего братца. Да распускает басни о муже. Да себе и людям на потеху малюет его сажей с ног до головы.